нас была громкая аппаратура электрическая, не приходилось бы сидеть, а можно было бы стоять. Мы бы сейчас вас заставили танцевать. Little party by the reggae, reggae, reggae.